Глава 11. Огнезвезд вышел из-за деревьев возле нагретых камней и принюхался. Солнце медленно поднималось за его спиной, и длинные тени протянулись от леса к реке. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Частокол покинул грозовое племя. И за все это время ни от него, ни от племени теней не было ни слуху, ни духу. Тем не менее, Огнезвезд не знал покоя. Он слишком хорошо помнил свой вещий сон, чтобы поверить в то, что с противоположной стороны гремящей тропы им не угрожает никакая опасность. Из-за деревьев за его спиной вынырнул Крутобок с терновником. «Чуешь кого-нибудь?» – спросил Крутобок. «Только речных котов», – отозвался Огнезвезд. «Но я и не ожидал застать что-нибудь необычное так близко к границе. Нужно убедиться, что вокруг нагретых камней все спокойно. Мы пока обновим пограничные метки», — решил Крутобок. «За дело, терновник». Друзья нырнули в расщелину между скалами. Огнезвезд тронулся с места и лишь шире раздвинул рот. Медленно процеживая воздух сквозь чувствительные железы гортани. Несмотря на постоянную угрозу со стороны племени теней, он ни на миг не забывал о речном племени, а в особенности о властолюбивой и надменной пятнистой звезде. Однажды она уже попыталась отнять у них нагретые камни, так почему бы ей не попробовать проделать это еще раз? Прошло совсем немного времени, и он уловил свежий запах речного племени. Мгновенно ощетинившись, Огнезвезд, крадучись, приблизился к скалам и тут же с облегчением опустил шерсть, увидев невидимку. Старая знакомая в одиночестве лежала на берегу реки. Несколько мгновений Огнезвезд, словно завороженный, смотрел, как она ловко вытаскивает рыбу из воды и мгновенно глушит ее мощным ударом серой лапы. «Вот это здорово!» — восхищенно крикнул он. Невидимка обернулась, увидела его и быстро вскарабкалась по пологому берегу к самой границе. Огнезвезд подошел ближе. Он был рад, что дочь синей звезды не озлобилась на него после того приема, какой оказали ей в лагере грозового племени. Приглядевшись, он с тревогой заметил, что невидимка заметно похудела и выглядит печальной. Видимо, жизнь ее была не сладкой с тех пор, как она открыла соплеменникам правду о своей матери. «Как поживаешь, невидимка?» – участливо спросил Огнезвезд. «Надеюсь, у вас ничего не стряслось?» «У нас с камнем?» – спросила невидимка, угадав его мысли. Поколебавшись, она со вздохом сказала: «Камень рассказал всему племени правду о синей звезде. Сказать-то он сказал, да вот не всем это понравилось. Теперь некоторые из воинов с нами вообще не разговаривают, да и остальные косо посматривают. Что ж, я их понимаю, им нелегко с нами. Мне жаль, что так получилось», — искренне сказал Огнезвезд. «А как пятнистая звезда? Что она говорит?» «Ей это все тоже не понравилось. Перед племенем она, конечно, нас поддержала, но я-то вижу, что она постоянно присматривает за нами, словно сомневается в нашей преданности». «Но вы всегда были верны речному племени!» — сердито вскричал Огнезвезд. «Да, и я надеюсь, что со временем наше племя поймет это. Хотя...» Невидимка снова помолчала, а потом выпалила: «Это еще не самое худшее. Ох, Огнезвезд, все так плохо!» «Что ты такое говоришь, невидимка?» «Хуже всего звездоцап!» — с дрожью произнесла невидимка. «Он чуть ли не каждый день захаживает к пятнистой звезде. И я никак не возьму в толк, в чем тут дело? Я уверена, они что-то замышляют». Леденящий ужас пронзил Огнезвезда. «Но что именно?» Невидимка уныло пошевелила серыми ушками. «Понятия не имею. Пятнистая звезда даже камню ничего не говорит, хотя он и глашатай. Но с недавних пор у нас в лагере постоянно живут двое воинов из племени теней». «Что? Ну как вы допустили такое? Это же противоречит воинскому закону!» Невидимка поежилась и тяжело вздохнула. «Скажи это пятнистой звезде! Но что они делают в вашем лагере?» «Пятнистая звезда говорит, что они живут у нас для обмена боевым опытом и техникой подготовки оруженосцев. Но я что-то не замечала, чтобы они интересовались нашим опытом или нашими оруженосцами. Они только и делают, что рыщут повсюду, высматривают и подслушивают. Порой мне кажется, будто они шпионят за нами, выведывают наши секреты, запоминают наши просчеты и слабости». При этих словах невидимка вся ощетинилась, словно увидела перед собой ненавистных врагов. «Я сюда пришла только для того, чтобы хоть немного побыть подальше от них». «Это просто ужасно!» — горячо поддержал ее Огнезвезд. «Не понимаю, о чем думает пятнистая звезда. Знаешь, что мне кажется? Она думает, что старается ради блага своего племени. Вбила себе в голову, что Звездоцап – самый сильный и могущественный предводитель во всем лесу. Вот и хочет заполучить его в союзники». «Что-то я сомневаюсь, чтобы Звездоцап нуждался в союзниках», – угрюмо проворчал Огнезвезд. «Ему нужны только слуги да приспешники». Невидимка согласно кивнула. «Я так и поняла!» Она уселась, лизнула подушечку на лапке и пару раз провела ею за ушками. Огнезвезду показалось, будто невидимка раскаивается в том, что так разоткровенничалась с воином из соседнего племени. «Как у вас с охотой?» – быстро спросил он, чтобы отвлечь ее от горьких мыслей. «У нас стало худо, вся дичь попряталась. У вас хоть река еще не замерзла?» «Что верно, то верно. Дичи с каждым днем все меньше. Но это дело обычное», – рассеянно ответила невидимка, потирая ушки. «Так бывает каждый сезон голых деревьев. А эти звездоцаповые воины даже лапой не шевелят, чтобы помочь нам», – возмущенно добавила она. «Целыми днями сидят в лагере, всюду суют свои носы, но ни разу не принесли даже жалкой мышки в общую кучу. Зато лопают за троих». Она замолчала, услышав громкий крик Крутобока. Обернувшись, Огнезвезд увидел, что друг со всех лап несется к ним вниз по склону, а Терновник скачет следом за ним. «Привет, невидимка!» – пропыхтел запыхавшийся здоровяк. «Как там мой ветерок с пушинкой?» «У них все отлично, Крутобок!» – замурлыкала невидимка, радостно глядя на своего бывшего соплеменника. Несмотря на то, что Крутобок совсем недолго побыл в речном племени, они с невидимкой успели крепко подружиться. Поэтому королева всегда с удовольствием рассказывала Крутобоку обо всем, что касалось его детей. «Помяни мое слово, пушинка станет очень опасной воительницей. Не завидую я грозовым котам, которые встретятся с ней в открытом бою». Крутобок оглушительно замурлыкал. «Чему ж тут удивляться? У моей девочки лучшая наставница во всем лесу!» Огнезвезд потихоньку отошел в сторону, предоставив друзьям возможность обсудить достоинства молодых оруженосцев. Терновник тут же приблизился к нему и тихо доложил. «Мы обновили пограничные метки, Огнезвезд. Облазили все скалы, но никаких новых запахов речного племени не обнаружили». «Очень хорошо», – пробормотал Огнезвезд. Но мысли его были далеки от того, о чем сообщал молодой воин. Он был подавлен новостью, которую сообщила ему невидимка. «Выходит, союз между племенем теней и речным племенем гораздо прочнее, чем он мог себе представить. А если Звездоцап решит начать войну, грозовое племя окажется зажатым между врагами. «О, великое звездное племя!» — взмолился про себя Огнезвезд. «Подскажи мне, что я должен делать?» После памятного разговора с невидимкой Огнезвезд распорядился увеличить число патрулей. Но дни шли за днями, а ничего необычного не происходило. Тем временем подошел срок нового совета. Когда солнце опустилось за колючую ограду кустарника, Огнезвезд отправился в заросли крапивы и улегся рядом с бураном, чтобы как следует подкрепиться перед ночным путешествием. «Ты уже решил, кого возьмешь с собой на совет?» — поинтересовался белоснежный воин. Огнезвезд неторопливо проглотил сочный кусок бельчатины и ответил. «Тебя, пожалуй, я оставлю в лагере. Я почти уверен, что Звездоцап что-то задумал, поэтому ты должен охранять лагерь. Я оставлю тебе хороших воинов». «Думаю, в этом есть смысл», — отозвался Буран и, покончив со своей полевкой, неторопливо провел языком по губам. «С собачьей сворой у Звездоцапа ничего не вышло. Значит, теперь он должен придумать что-нибудь новенькое». «Я возьму с собой уголька и тростинку», — решил Огнезвезд. «И терновника. Ему не терпится прийти на совет полноправным воинам. Со мной пойдут также песчаная буря, Крутобок и Белоснежка. Так что у тебя останется достаточно боеспособных воинов на случай нападения Звездоцапа». «Ты думаешь, он посмеет нарушить перемирие?» — спросил Буран. Огнезвезд раздраженно дернул ушами. «А ты сам как думаешь? Он навел на нас собачью свору. Так неужели ты сомневаешься в том, что его остановит такая мелочь, как воля звездного племени?» «А кто говорил о звездном племени?» — фыркнул Буран. «Звездоцап давно уже ведет себя так, словно он никогда не слышал о существовании звездного воинства». Он помолчал и неожиданно спросил. «А как насчет звездоцаповых деток? Ты не возьмешь их с собой?» Огнезвезд решительно мотнул головой. «В ближайшие 100 советов они будут сидеть в лагере. Да ты и сам прекрасно понимаешь, о чем речь. На прошлом совете звездоцап дал синей звезде месяц на то, чтобы решить, отдаст она котят или нет. Сегодня этот срок подошел к концу. Если я приведу с собой ежевичку с рыжинкой, то готов поклясться, что звездоцап попытается отбить их прямо на совете». «Это точно», — сердито пробурчал Буран. «Так ты считаешь, мы должны оставить их у себя?» Огнезвезд даже отпрянул от изумления. «А разве ты считаешь иначе?» Он никогда не сомневался в том, что грозовое племя должно всеми силами отстаивать свои права на двух оруженосцев. Но если мудрый глашатай считает иначе, значит, нужно еще раз как следует подумать над судьбой звездоцаповых котят. Однако Буран имел в виду совсем другое. «Никто не спорит с тем, что эти котята по праву принадлежат грозовому племени. Мать у них грозовая кошка. Да и отец на момент рождения детей тоже был грозовым воином. То, что звездоцап решил перейти в племя теней, ничего не меняет. Тут вопросов быть не может, я говорю о другом. Если мы решили оставить котят в своем племени, нам придется за них сражаться». «Значит, будем сражаться», — решительно ответил Огнезвезд. «Кроме того, если мы покорно отдадим звездоцапу своих оруженосцев, он воспримет это как признак слабости. Не успеем мы оглянуться, как он тут же предъявит нам новое возмутительное требование». «Это точно». Огнезвезд откусил еще кусочек от своей белки и прищурился, размышляя о предстоящем совете. «Знаешь, что я подумал, Буран?» – задумчиво начал он. «Почему все должно идти так, как задумал Звездоцап? У меня тоже есть что сообщить на совете. Как ты думаешь, что скажут остальные лесные племена, если я сообщу им о том, как Звездоцап пытался натравить на нас собачью свору? Даже хвостолом никогда не совершал такого злодейства. Собственное племя отвернется от звездоцапа, когда узнает обо всем. Может быть, они даже изгонят его из леса, и мы наконец-то избавимся от него». Буран пошевелил ушами. И Огнезвезд с удивлением понял, что старый воин вовсе не разделяет его радужных надежд. «Возможно», — наконец промолвил глашатай. «Но не слишком удивляйся, если все пойдет не так, как тебе кажется». Огнезвезд, выпучив глаза, уставился на него. «Ты хочешь сказать, что воинский закон позволяет уничтожать соседнее племя с помощью собачьей своры?» «Разумеется, я не это хочу сказать, потому что никакой закон этого не позволяет. Но звездоцап может легко заявить, что ничего подобного он и не делал. Какие доказательства ты сможешь предъявить совету?» Огнезвезд глубоко задумался. Один кот, Долгохвост, видел, как звездоцап бросил кролика на сиденье собакам. Сразу несколько воинов грозового племени учуяли запах звездоцапа, оставленный на дохлых кроликах, разбросанных по дороге к лагерю. Кроме того, на краю утеса звездоцап напал на Огнезвезда, чтобы дать собакам возможность накинуться на него и сбросить вниз. Лишь внезапное появление синей звезды спасло Огнезвезда от неминуемой гибели. Камень и невидимка видели в тот день звездоцапа возле реки. Но у речных воинов и без того хватало неприятностей в собственном племени. Если они открыто выскажутся против звездоцапа, товарищи могут им не поверить. Кроме того, было бы просто некрасиво ради победы над звездоцапом навлекать неприятности на камня с невидимкой. «Но тогда выходит, что все свидетельства основываются только на словах грозовых воинов. И это было плохо. И в племени Ветра, и в речном племени все прекрасно знали, что звездоцап покинул родное племя из-за каких-то серьезных разногласий с остальными котами. А раз так, то звездоцап может с легкостью сказать, что его бывшие соплеменники по-прежнему ненавидят его и пытаются оболгать». Кому в таком случае поверят собравшиеся? «Вот и посмотрим, кому они поверят», — злобно прошипел Огнезвезд. «Я уверен, что далеко не все считают звездоцапа даром звездного племени. Он не может заставить всех смотреть себе в пасть». «Будем надеяться». Буран поднялся на лапы и с наслаждением потянулся. «Сегодня тебя ждет непростая ночь, Огнезвезд. Я пойду и предупрежу воинов, которых ты решил взять с собой на совет». Когда белоснежный воин отошел, Огнезвезд свернулся в крапиве и жадно покончил со своей белкой. Он уже понимал, что на совете его ждут сплошные неприятности. Звездоцап будет требовать вернуть ему котят. И Огнезвезд нисколько не сомневался, что наглый предводитель не остановится перед тем, чтобы предать огласке тайну синей звезды и в лицо назвать камни с невидимкой полукровками. «Но у меня тоже есть что сказать», — подумал он, решительно отгоняя сомнения, которые посеял в его душе осторожный Буран. «Когда я расскажу им все, ни один лесной кот, даже воины племени теней, не будут доверять звездоцапу». Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаем стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец, и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 12. На вершине холма Огнезвезд ненадолго остановился, не торопясь давать сигнал к спуску. Ночь выдалась тихая, Целый день тучи огромными глыбами собирались на горизонте. Так что Огнезвезд подумал даже, что звездное племя вовсе сокроет Луну, дабы не допустить проведения сегодняшнего совета. Но Луна все-таки вышла из-за туч, а значит, совет должен состояться. Огнезвезд чувствовал доносящийся снизу из лощины сильный кошачий запах. «Там нет никого, кроме племени ветра», — пробормотал Крутобок, стоявший рядом с Огнезвездом. «Интересно, почему задерживаются остальные?» «Звездное племя их знает», — сердито дернул плечом Огнезвезд. «По мне лучше бы Звездоцап и вовсе не появлялся. Плакать не стану». Он взмахнул хвостом, подавая сигнал к спуску, и первым бросился через кусты на поляну, лежащую в самом центре лощины. Как и говорил Крутобок, там пока не было никого, кроме воинов ветра. Огнезвезд сразу заметил их предводителя, звездного луча, сидевшего у подножия скалы вместе со своим глашатаем, колченогим. «Поздравляю, Огнезвезд!» — поприветствовал его звездный луч, почтительно склоняя голову при виде нового предводителя. «Карнаух сказал мне о твоем путешествии к высоким скалам. Мы все скорбим о смерти синей звезды». «Грозовое племя все еще оплакивает ее кончину», — ответил Огнезвезд, кланяясь ему. «Она была славной и благородной предводительницей». «Я уверен, ты станешь ее достойным преемником», — отозвался черно-белый предводитель. И Огнезвезд поразился теплоте, прозвучавшей в его голосе. «Сколько я тебя знаю, ты всегда верой и правдой служил своему племени». «Я надеюсь, что теперь смогу еще лучше послужить ему», — смущенно пробормотал Огнезвезд. Звездный луч снова кивнул и легко вскочил на вершину скалы. Прежде чем последовать за ним, Огнезвезд быстро обвел глазами своих воинов. Они уже смешались с воинами ветра и живо обменивались последними новостями. Огнезвезд был рад, что недавняя склока из-за воровства дичи не смогла испортить добрых отношений между соседними племенами. Возможно, им удастся заключить дружественный союз с племенем ветра и противопоставить его сближению речного племени с племенем теней. Огнезвезд приветственно махнул хвостом Одноусу и маленькому колючке, который о чем-то оживленно болтал с песчаной бурей, и вскочил на скалу рядом со звездным лучом. Огнезвезд всего один раз стоял здесь, когда замещал синюю звезду, отказавшуюся явиться на совет после лесного пожара. И еще не привык смотреть на своих воинов с такой огромной высоты. Отсюда устремленные на него глаза котов казались бледными искрами отраженного лунного света. Огнезвезд невольно задрожал, подумав о том, что ему предстоит. Его страшило открытое столкновение со звездоцапом. «Племя теней и речное племя задерживаются», — сказал он вслух. Звездный луч недовольно пошевелил ушами. «Тучи вот-вот скроют луну», — заметил он и встревоженно добавил. «Боюсь, звездное племя за что-то прогневалось на нас». Огнезвезд запрокинул голову и увидел, что тучи, совсем недавно толпившиеся на горизонте, уже затянули полнеба. В воздухе повеяло сыростью, и Огнезвезд ощетинился от волнения. Неужели звездное племя все-таки скроет Луну, предоставив звездоцапу до следующего совета хоронить в тайне свои злодейские замыслы? «Послушай, звездный луч!» — неуверенно начал он, решив довериться мудрому предводителю и попросить его совета. «Меня тревожит то, что задумал звездоцап». Он не успел закончить. С вершины холма послышался оглушительный торжествующий вой. И лавина котов ринулась со склона в лощину, вслед за звездоцапом и пятнистой звездой. Оба предводителя бежали рядом. Подлетел к скале, звездоцап на бегу взлетел на вершину, а мгновением позже к нему присоединилась и пятнистая звезда. «Слушайте меня, коты всех лесных племен!» Взревел звездоцап, даже не подумав поприветствовать огнезвезда со звездным лучом. Не говоря уже о том, чтобы посоветоваться с ними об очередности выступлений. «У меня есть новости для вас. Слушайте хорошенько, ибо великие перемены ожидают наш лес». Огнезвезд в смятении уставился на предводителя племени теней. Когда звездоцап сказал о племенах, он сначала подумал, что тот хочет во всеуслышание заявить о нечистом происхождении камня с невидимкой. Однако эта новость не влекла за собой никаких перемен и тем более не объясняла столь странного появления двух племен на совете. Мертвая тишина воцарилась на поляне под скалой. Все коты, вытаращив глаза, смотрели вверх и ждали объяснений. Каждый волосок на шкуре огнезвезда встал дыбом. Но он и сам не знал, что тревожит его больше. Напряженное ожидание собравшихся или туча, неумолимо наползающая на луну. «Великие перемены!» — повторил звездоцап. «Грозные звездные предки открыли мне, что именно племени теней выпала тяжкая обязанность подготовить каждого лесного кота к этим переменам». «Каждого кота?» — донесся до огнезвезда негромкий голос звездного луча. Предводитель племени ветра решительно сделал шаг вперед. «Звездоцап! Племя теней пользуется особым покровительством звездных воителей!» — продолжал звездоцап, не обращая внимания на возмущение предводителя племени ветра. «Мы избраны, поскольку пережили смертельную хворь. Я уже получил особое благословение звездных предков, поскольку сумел возродить умирающее племя, вдохнуть в него жизнь и вновь сделать великим». «В самом деле?» — язвительно подумал огнезвезд. Он нисколько не верил в то, что звездные воители благоволят звездоцапу, который причинил столько зла своему родному племени. Посмотрев вниз, он поискал глазами Макроуса. Целитель племени теней всеми силами поддерживал свое племя во время несчастливого предводительства Черной Звезды. И огнезвезд серьезно сомневался в том, что старик рад видеть звездоцапа своим предводителем. Интересно было бы узнать, что думает Макроус по поводу наглого заявления звездоцапа. Огнезвезд несколько раз обвел глазами собравшихся, но сколько ни вглядывался в толпу, так и не заметил в ней старого целителя. Может быть, они специально оставили Макроуса в лагере, чтобы он не мог опровергнуть слов звездоцапа, неуверенно подумал огнезвезд. В тот же миг он понял, что и камня нет на поляне. Это было уже ни на что не похоже. Неужели у глашатая дела стали совсем плохи после того, как тайна его рождения стала известна всему племени? А может быть, ему не нравится союз, который его предводительница заключила со звездоцапом? Зато огнезвезд хорошо разглядел другого кота, свернувшегося у самой скалы. Полосатый частокол сидел рядом с чернопятым, глашатаем племени теней, и с обожанием смотрел на своего нового предводителя. Сомнений не оставалось. После изгнания из грозового племени Чистокол прямиком отправился к своему старому другу. «Все вы знаете, — продолжал тем временем звездоцап, — что перемены уже наступили. Я говорю о тяжелых, нежданных переменах, предотвратить которые не в наших силах. В конце прошлого сезона голых деревьев половина леса стала жертвой наводнения. Затем свирепый лесной пожар прокатился по территории грозового племени». При этих словах звездоцап бросил косой взгляд на огнезвезда. И тот едва сдержался, чтобы не вцепиться когтями в его надменную морду, украшенную многочисленными боевыми шрамами. Двуногие наступают на наши земли. И с каждым сезоном зеленых листьев их становится все больше и больше. Что и говорить, наш лес меняется. И с каждым днем жизнь становится все труднее. И чтобы выжить, мы должны тоже измениться. Его слова утонули в одобрительном реве, но Огнезвезд заметил, что вопят исключительно воины теней и речные коты. Грозовые воины и коты племени ветра лишь изумленно переглядывались между собой, не понимая, куда клонит звездоцап. Огнезвезд пребывал в не меньшей растерянности. Он настолько уверил себя в том, что звездоцап будет разоблачать камни с невидимкой и требовать возвращения своих детей, что был совершенно сбит с толку. Что и говорить. Звездоцапу опять удалось застать его врасплох. «Звездное племя указало мне путь к спасению», — проревел звездоцап и быстро поглядел на небо, по которому ползли тяжелые дождевые тучи. «Нас ждут тяжелые испытания. Чтобы пережить их, мы должны объединиться. Вы посмотрите, как мы живем. Четыре лесных племени растрачивают свои силы в бессмысленной борьбе друг с другом. Став единым племенем, мы разом учетверим свои силы. Мы должны объединиться». На поляне стало совсем тихо. Слышно было, как легкий ветерок шелестит листвой в кронах четырех могучих дубов, а где-то вдалеке глухо ворчит гром. Раззинув рот, Огнезвезд смотрел на звездоцапа. «Единое лесное племя? О чем говорит этот разбойник? Разве звездные предки не завещали им жить четырьмя племенами?» «Пятнистая звезда уже дала согласие на объединение речного племени с племенем теней», — спокойно пояснил звездоцап. «Отныне мы будем вместе править объединенным племенем и назовем его просто «Тигринное племя». «Они будут править вместе? Огнезвезд просто ушам своим не верил. Да звездоцап скорее умрет, чем разделит с кем-нибудь власть». Тем временем звездоцап обернулся к звездному лучу и Огнезвезду. «Мы приглашаем вас вступить в новое лесное племя», — пророкотал он. И янтарные глаза его странно сверкнули в лунном сиянии. «Давайте же вместе, в мире и согласии, править лесом». Не успел он закончить, как звездный луч, ощетинившись, выступил вперед и заговорил, обращаясь не к звездоцапу, а к воинам, столпившимся у подножия священной скалы Совета. «Тигринным племенем называлось одно из прославленных древних племен», — разнесся над притихшей поляной его звучный, внезапно помолодевший голос. «Звездоцап не имеет права использовать это имя, равно как не имеет права самовольно изменять число лесных племен. С давних пор в лесу существует четыре племени, живущие по воинскому закону, дарованному звездными предками. Бесчисленное множество раз голые деревья сменялись юными листьями, но порядок в лесу оставался неизменным. «Отринув древний закон, мы навлечем на себя страшное несчастье!» — воскликнул он и прошипел, обернувшись к звездоцапу. «Я скорее умру, чем отдам под твою лапу свое племя и своих воинов!» Звездоцап медленно опустил веки. Глаза его угрожающе сверкнули, но голос оставался спокоен. «Я понимаю твои сомнения, звездный луч. Дело предстоит серьезное. И я допускаю, что многим котам понадобится время на раздумье. Я уверен, в конце концов вы поймете, что я действую исключительно ради блага всех лесных котов. Я еще не так стар, чтобы окончательно потерять рассудок и довериться такому лисьему помету, как ты!» — взорвался звездный луч. Звездоцап прижал уши к затылку, но в последний момент все же сумел сдержать свою ярость. «А что скажет новоявленный предводитель грозового племени?» Издевательски поинтересовался он, вложив в свои слова всю ненависть, которую испытывал к этому упрямому огненно-рыжему воину. Огнезвезду показалось, что даже воздух над скалой раскалился от злобы. Он помолчал, собираясь с мыслями. Кровь стыла в его жилах при одной мысли о будущем. Земли грозового племени, как и территория племени ветра, были зажаты между речным племенем и угодьями воинов теней. Объединившиеся враги просто раздавят непокорных строптивцев. Поглядев вниз, Огнезвезд увидел страх на лицах грозовых котов и воинов ветра. Песчаная буря вскочила с земли и неистово кричала. «Никогда, Огнезвезд! Никогда, ты слышишь?» Однако не все разделяли ее мнение. Огнезвезд прекрасно видел, как многие воины ветра негромко перешептываются, обсуждая предложение Звездоцапа. «Этот негодяй очень умен», — в который раз с тоской подумал Огнезвезд. Большая часть того, что он сказал, была чистой правдой. Времена менялись, и жизнь, как ни крути, с каждым днем становилась тяжелее. Голод, наступление двуногих, наводнения и пожары унесли жизни многих лесных котов. Неудивительно, что многие готовы поверить в то, что, объединившись в единое племя, им будет легче приспособиться к новым условиям. Но Огнезвезд не сомневался в том, что самой судьбой им завещано оставаться четырьмя отдельными племенами. Кроме того, объединение под властью Звездоцапа вело лесных котов к неминуемой гибели. Даже если бы Огнезвезд мог хоть на миг допустить возможность объединения, он отверг бы эту мысль уже потому, что во главе нового племени будет стоять кровожадный Звездоцап. «Ну же, Огнезвезд!» — угрожающе прорычал Звездоцап, снова быстро покосившись на сгущающиеся тучи. «Язык проглотил!» Огнезвезд сделал несколько шажков в сторону звездного луча. «Я никогда не отдам тебе свое племя!» — хрипло выдохнул он. «Присоедини нас силой!» — сощурился звездный луч. «Если сможешь, конечно!» «Ты допускаешь, что я способен на такое злодейство?» В ужасе вытаращил глаза Звездоцап. На мгновение всем показалось, что он до глубины души потрясен этим предположением. «Друзья мои, я пришел сюда с миром. Я хочу помочь всем нам!» «Звездный луч, Огнезвезд, как вы могли так дурно подумать обо мне? Я мечтаю лишь о том, чтобы вы осознали всю тяжесть своего положения и добровольно пришли ко мне. Подумайте хорошенько, но постарайтесь не затягивать с решением», — добавил он. И в его вкрадчивом голосе прозвучали угрожающие нотки. «Звездное племя не может ждать вечно. Я не хочу, чтобы вы навлекли на себя гнев звездных предков». Клокочущая ярость захлестнула Огнезвезда. «Как смеет этот убийца называть волей звездного племени свое желание прибрать к лапам весь лес?» Повернувшись спиной к Звездоцапу, он вышел к краю скалы и остановился, глядя на запрокинутые лица собравшихся. Пришло время рассказать им всю правду о злодеяниях предводителя племени теней. Когда он закончит, Звездоцап предстанет перед ними тем, кто он есть на самом деле. Жестоким убийцей, готовым ради своей цели шагать по бесчисленным кошачьим трупам. Пусть пятнистая звезда наконец увидит истинное лицо того, кому она доверила свое родное племя. «Слушайте меня, коты племени ветра, племени теней и речного племени!» — закричал Огнезвезд. «Я слишком долго молчал, но теперь пришло время сказать всю правду. Звездоцап достоин вашего доверия не больше, чем загнанный в угол барсук. Краем глаза он заметил, как звездоцап рванулся вперед. Могучие мускулы волнами перекатывались под его ощетиненной полосатой шкурой. Однако предводитель племени теней прекрасно владел собой. Остановившись в полушаге от огнезвезда, он напустил на себя самый равнодушный вид и молча уселся у края скалы, приготовившись слушать. «Я знаю, многие из вас ломали голову над тем, почему звездоцап покинул грозовое племя», — продолжал огнезвезд. «Хотите узнать правду? Этот воин властолюбив и опасен. Он готов проливать кровь, чтобы добиться своей цели». И в тот же миг вспышка молнии гигантским белым когтем прорезала небо и обрушилась на лес. Страшный удар грома заглушил слова огнезвезда. На миг ему показалось, будто скала совета вот-вот расколется от удара. «Знак! Знак!» – истошно завопил звездоцап. Запрокинув голову, он смотрел в ночное небо, и его желтые глазища горели отраженным светом луны, все еще выглядывавшей из-за грозовых туч. «О, великое звездное племя! Благодарю тебя за этот знак! Ты выразила свою волю! Что же касается тебя, огнезвезд?» Звездоцап не закончил. Быстро отдав приказание своим котам, он напружинил мышцы, готовясь спрыгнуть на землю. Но прежде чем покинуть скалу, он повернул голову и бросил горящий ненавистью взор на огнезвезда. «Тебе опять не повезло, жалкий домашний котишка!» – прошипел он. «Хорошенько подумай о моем предложении. Я даю тебе последнюю возможность спасти жалкие жизни твоих котов». Прежде чем огнезвезд успел ответить, звездоцап спрыгнул со скалы совета и скрылся в кустах, окружавших лощину. Коты племени теней последовали за своим предводителем. Пятнистая звезда, не сказав ни слова, соскочила на землю и громким криком подозвала к себе своих воинов. Потрясенные и растерянные огнезвезд со звездным лучом остались одни. Не успели они переглянуться, как в небе вновь сверкнула молния. Сильный порыв ветра обрушился на скалу, едва не сбив огнезвезды с вершины. В следующий миг с небес хлынул дождь. Ослепленный ливнем, огнезвезд не то спрыгнул, не то скатился с мокрой скалы и помчался через поляну под защиту кустарника, громко подзывая к себе своих воинов. Очнувшись, он понял, что сидит под кустом боярышника, крепко прижавшись к песчаной буре и крутобоку. Он встал, отряхнулся и поглядел, ища глазами звездного луча. Однако предводителя племени ветра рядом не было. Дождь хлестал с такой силой, что капли, расшибаясь о землю, превращались в водяную пыль. Четыре исполинских дуба ревели и стонали под порывами ветра. Трава и папоротники стлались по земле, сломленные яростью стихии. Но даже эта буря не могла сравниться с бурей, бушевавшей в душе огнезвезда. «Я просто не могу в это поверить!» — крикнул он, напрягая голос, чтобы заглушить рев ветра. «Я даже подумать не мог, что звездоцап осмелится потребовать власти над всем лесом!» «Так-то оно так, но что нам теперь делать?» — спросил практичный Крутобок. «Ты ведь так и не сумел рассказать всему лесу о его преступлениях!» «Как будто огнезвезд виноват в том, что ливень начался!» — накинулась на него песчаная буря, вздыбив загривок. «Что теперь об этом толковать?» — успокоил друзей огнезвезд. «Как говорится, эта дичь уже убита и съедена. Нужно думать о том, что делать дальше». «А что тут думать?» – оскалилась песчаная буря. И ее зеленые глаза вспыхнули предчувствием скорой битвы. «Будем сражаться до тех пор, пока не вышвырнем эту падаль из нашего леса!» Огнезвезд кивнул. Он ничего не сказал, но снова подумал о зловещей куче костей, о реках крови и о пророчестве, которое услышал от синей звезды. Четыре станут двумя. Лев и тигр сойдутся в битве. Выходит, тигр — это новое тигриное племя. Но кто же тогда лев? — подумал Огнезвезд. И тут же вспомнил заключительные слова синей звезды. Кровь будет править лесом. Глава 13. Ливень закончился так же быстро, как и начался. Огнезвезд вел своих воинов через мокрый лес, где каждый стебель и каждая травинка низко склонялись к земле под тяжестью воды. Небо прояснилось. Серебряный пояс ярко сверкал в вершине, и Огнезвезд в безмолвной мольбе поднял к нему глаза. «О, великое звездное племя! Скажи, что мне теперь делать?» Он начал беспокоиться, не послал ли звездоцап своих воинов захватить лагерь грозового племени, воспользовавшись отсутствием предводителя. Разорив беззащитный лагерь, звездоцап мог сильно ослабить своих врагов. И Огнезвезду ничего не осталось бы, как отдать уцелевших котов под власть тигриного племени. Выскочив из папоротников, он едва не упал от облегчения при виде мирно спящей поляны. Буран встал со своего места возле воинской пещеры и приблизился к предводителю. «Что-то вороновато. Я все время боялся, что тучи скроют луну». «Так оно и произошло. Но это еще не самое худшее», — устало ответил Огнезвезд. «Не самое?» — в недоумении переспросил Буран. И Огнезвезд коротко пересказал ему все, что случилось на совете перед тем, как вспышка молнии прервала его последние слова. Все новые и новые коты подходили к ним, и вот уже со всех сторон послышались изумленные вздохи и недоверчивые крики. Когда началась гроза, звездоцап заявил, что звездное племя посылает ему знак своей благосклонности, закончил Огнезвезд. И они с пятнистой звездой сразу ушли, и совет сам собой закончился. «Это в самом деле мог быть знак», — задумчиво сказал Буран. «Но скорее знак того, что звездное племя разгневалось на звездоцапа». «А ты что скажешь?» — повернулся Огнезвезд к Пепелице, которая за все время его рассказа не проронила ни слова. Голубые глаза ее потемнели от какого-то мрачного предчувствия. «Я не знаю», — негромко сказала целительница. «Если это был знак, выходит, звездное племя запретило тебе раскрыть лесным котам правду о преступлениях звездоцапа». «Но я не могу в это поверить», — вздохнула она. «Знаешь, бывает, что гроза означает только грозу и ничего больше. Не стоит искать знаки там, где их нет». «Но эта гроза разразилась слишком уж не вовремя для грозового племени», — проворчал Долгохвост. «Все это пустая болтовня! Жаль, меня там не было!» — прорычал Белохвост, яростно обмахиваясь хвостом. «Я бы порвал звездоцапу глотку, и дело с концом!» «В таком случае я очень рад, что тебя там не было!» — огрызнулся Огнезвезд. «Ты хоть иногда думаешь, что говоришь? Напасть на предводителя во время совета! Вот это точно прогневило бы звездное племя!» Белохвост сощурил глаза и вызывающе посмотрел на Огнезвезда. «Если твое звездное племя такое могущественное, почему же оно нам не помогает? Только гневается по каждому пустяку, а толку от него никакого!» «Возможно, оно еще придет нам на помощь», негромко сказала сидящая рядом с ним Яролика. «Хорошо бы. Но что нам делать сейчас?» – спросила Кисточка. Она так и пританцовывала, переминаясь с лапки на лапку. Словно хотелось сию же минуту выскочить из лагеря и наброситься на врага. «Ты ведь не думаешь присоединяться к этому тигриному племени?» «Ни за что на свете!» – заверил ее Огнезвезд. «Но нам нужно время, чтобы отдохнуть и все хорошенько обдумать. А сейчас необходимо срочно увеличить количество патрулей. Есть добровольцы заступить в рассветный патруль?» «Я!» – выскочила вперед Кисточка. «Спасибо!» – кивнул ей Огнезвезд. «Хорошенько проверьте границу с племенем теней. Надеюсь, ты знаешь, что делать, если вдруг повстречаешь на нашей земле воинов этого самоназванного тигриного племени». «Еще бы!» – грозно взмахнул хвостом Белохвост. «Я пойду с тобой, Кисточка. Давно хотел выслать свое гнездышко шерстью воинов из племени теней». В этом Огнезвезд нисколько не сомневался. Белохвост мог сколько угодно насмехаться над звездными предками и воинским законом. Но он был безупречно храбр и предан своему племени. Тем временем Буран велел Бурому и Терновнику присоединиться к патрульным. И четверо котов немедленно ушли в пещеру, чтобы успеть хоть немного вздремнуть до рассвета. Остальные коты тоже потихоньку потянулись в свои пещеры. Все были потрясены и даже не пытались скрыть своего страха. «Ох, неужели это никогда не кончится?» — с тоскливым вздохом прошептал Огнезвезд. Пепелица прижала щекой к его щеке и тихо сказала: «Я не знаю, Огнезвезд. Все в лапах звездного племени». Она задумчиво прищурилась и добавила: «Но порой мне кажется, что в лесу не будет покоя до тех пор, пока жив Звездоцап». «Отлично!» – мурлыкнул Огнезвезд. «А теперь нападай на меня!» Ежевичка, сидевший на дне оврага, на расстоянии нескольких лисьих хвостов от своего учителя, немедленно принял боевую стойку. Вот оруженосец упал брюхом на песок и осторожно пополз по оврагу. Его круглые янтарные глазенки настороженно рыскали по сторонам, выбирая, куда лучше нанести удар. Внезапно ежевичка, как подброшенный, взлетел в воздух, но Огнезвезд был уже готов. Быстро отклонившись в сторону, он ударил противника в бок, и котенок, потеряв равновесие, опрокинулся назад, поднимая тучи пыли. «Ты должен двигаться гораздо быстрее», — строго сказал Огнезвезд. «Нельзя оставлять врагу время на подготовку». Ежевичка не спеша поднялся с земли, выплюнул изо рта песок и неожиданно прыгнул. Когтистая лапа с силой ударила наставника по голове, и растерявшийся Огнезвезд почувствовал, как земля уходит у него из-под лап. Ежевичка всем телом навалился на поверженного противника и уткнулся носом в его нос. «Вот так?» – пропыхтел он. Огнезвезд сердито отпихнул его. «Дай мне подняться, пень бесчувственный!» — проворчал он и добавил, отряхнув песок со своей рыжей шерсти. «Именно так! Ты делаешь успехи, ежевичка!» Глазенки малыша радостно вспыхнули, и Огнезвезду внезапно почудилось, что он видит перед собой молодого звездоцапа, такого, каким он должен был бы стать. Что за прекрасный воин мог вырасти из юного звездоцапа? Сильный, умелый, отважный. И честолюбивый, разумеется. Вот только ежевичкино честолюбие было направлено на то, чтобы стать лучшим воином и принести наибольшую пользу своему племени. А звездоцап не желал ничего, кроме личной власти. Как хорошо, что Огнезвезд сумел вовремя разглядеть ежевичку за тенью его страшного отца. Огнезвезд так расчувствовался, что даже заурчал от удовольствия. Как приятно хоть ненадолго забыть обо всех бедах, угрожающих грозовому племени, и как следует позаниматься со смышленым оруженосцем. Но тут ежевичка сказал такое, отчего все умиротворение Огнезвезда словно лапой сняло. «Послушай, Огнезвезд, я давно хотел спросить тебя, почему все наши коты считают, что мы ни в коем случае не должны вступать в тигриное племя? С чего они взяли, что это принесет нам одни несчастья?» «Что ты сказал?» – задыхаясь от ярости, прошипел Огнезвезд. Он просто поверить не мог, что его собственный оруженосец посмел задать ему такой вопрос. Ежевичка вздрогнул, но преодолел себя и сказал, глядя прямо в глаза Огнезвезду. «Уголек рассказал мне о предложении Звездоцапа. Но ведь времена и правда теперь тяжелые. У нас в лагере коты каждый день жалуются на голод и на то, что двуногих с каждым годом становится все больше и больше. Кроме того, раз уж речное племя объединилось с племенем теней, теперь они станут самыми сильными в лесу. Почему тогда и нам не вступить в тигриное племя?» Огнезвезд глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. В конце концов, когда он только появился в лесу, он тоже донимался глупыми вопросами и часто спрашивал, отчего лесные племена должны вечно соперничать и воевать друг с другом. Он сел на песок рядом с ежевичкой. «Все не так просто», – мягко начал он. «Во-первых, в лесу всегда было четыре племени. Так завещано нам звездными предками. А во-вторых, вступление в тигриное племя будет означать конец грозовых котов. Почему? Да потому что Звездоцап ни с кем не будет делить власть». Огнезвезд помнил, что речь идет об отце-оруженосце, поэтому старался говорить спокойно. Но в то же время не видел смысла скрывать от ежевички правду. «Звездоцап будет править один, а мы потеряем все. Все, что делало и делает нас грозовыми котами». Несколько мгновений ежевичка молчал, потом задумчиво протянул. «Я понял. Спасибо, Огнезвезд. Это я и хотел узнать». «Тогда давай продолжим», – вскочил Огнезвезд. «Я хочу показать тебе один довольно полезный прием». Он, как ни в чем не бывало, продолжал тренировку. Но в глубине души его уже не было былой уверенности в безоговорочной преданности оруженосца ежевички. По окончании тренировки Огнезвезд велел ежевичке поохотиться для старейшин, а сам собрался вернуться в лагерь, как вдруг увидел мчащегося во враг Белохвоста. Следом за белым воином семенила Яролика. «Огнезвезд, мы с Яроликой собираемся поработать над боевыми навыками. Хочешь взглянуть, как у нее получается?» «Да, то есть, конечно, с удовольствием». Несмотря на то, что раны Яролики совсем затянулись, Огнезвезд все равно не мог заставить себя считать ее настоящей грозовой воительницей. Смешно даже думать о том, что одноглазая, одноухая кошка когда-нибудь сможет вступить в битву наравне с остальным племенем. Белохвост с Яроликой сбежали по склону на дно оврага. Несколько мгновений они молча кружили друг перед другом. Затем Белохвост резко прыгнул вперед и выбросил лапу с втянутыми когтями и несколько раз сильно ударил Яролику в изуродованную половину головы. Яролика опрокинулась на спину, и Огнезвезд невольно содрогнулся, представив, что будет, если враг нанесет ей такой удар в полную силу, да еще с выпущенными когтями. Однако Яролика повела себя очень странно. Вместо того, чтобы отползти подальше от противника, она бросилась на Белохвоста, ухватила его за лапы и повалила. У Огнезвезда даже уши зашевелились от любопытства. Теперь он с настоящим интересом следил за тем, как двое котов катаются по земле. Внезапно Яролика очутилась наверху и быстро поставила лапу на шею Белохвосту, прижав его к земле. «Глазам своим не верю!» – искренне воскликнул Огнезвезд, подбегая к ним. Яролика выпустила Белохвоста, и тот, вскочив на лапы, принялся вытряхивать песок из своей белоснежной шерсти. «Ну-ка, Яролика, попробуй сразиться со мной!» Яролика взволнованно встала перед ним, и Огнезвезд с изумлением понял, что подступиться к ней с невидящей стороны будет не так-то просто. Шустрая кошечка постоянно прыгала из стороны в сторону, так что Огнезвезду поневоле приходилось вертеться вслед за ней. Наконец он улучил момент и прыгнул. Но Яролика стремительно раскинула лапы, и Огнезвезд попался в ту же ловушку, что и Белохвост. Несколько мгновений они с Яроликой боролись на земле, пока Огнезвезду с большим трудом не удалось одержать верх. «Ха, не ждал, что это будет так сложно!» – поддразнил его Белохвост, радостно подскакивая к ним. «Честное слово, не ждал! Это же просто чудо, Яролика!» Огнезвезд помог кошечке подняться и увидел, как просиял от радости ее единственный глаз. «Продолжай тренироваться», – велел он. «На днях я хотел бы еще разок взглянуть на твои успехи. Думаю, и остальному племени будет чему у тебя поучиться». После недавней грозы погода установилась холодная. Каждое утро трава и папоротники густо покрывались инеем, а в один из дней даже выпал небольшой снежок. Дичи по-прежнему не хватало, а та, которую удавалось поймать, была сплошь тощей, костлявой, как деревяшка. Постепенно племя начало голодать. «Если в ближайшее время я не наемся досыта, то растаю и превращусь в тень», — жаловался отощавший Крутобок, когда они с Огнезвездом, Долгохвостом и Терновником отправились в патрулирование к четырем деревьям. Огнезвезд надеялся, что вдали от лагеря, в местах, не затронутых недавним пожаром, им больше повезет с дичью. Но все надежды оказались тщетными. «Попробуй попытать счастье возле воды», — решил Огнезвезд. Он спустился вниз по склону, туда, где за кустарником и густыми зарослями папоротника бежал ручей. Огнезвезд принюхался и понял, что дичью здесь тоже почти не пахнет. Он долго вслушивался, но ни одна травинка даже не шелохнулась под лапами настороженного зверька. «Что и говорить, при таком питании грозовое племя скоро будет еле лапы таскать от голода». Будто мало им холода и голода в сезоне голых деревьев. Так тут еще и проклятое тигринное племя не дает покоя. Хватит ли у нас сил, чтобы защитить себя? В который раз подумал Огнезвезд. Лапы сами вынесли его к ручью, и Огнезвезд внезапно почувствовал жажду. Он склонился над водой, осторожно ударил лапкой по тонкому ледку возле самого берега и быстро стряхнул с подушечки холодную белую крошку. Он наклонил голову, чтобы сделать первый глоток. И в этот момент за его спиной из-за деревьев выглянуло солнце. Ослепительный свет упал в воду, окружив отражение Огнезвезда сверкающим ореолом. На какой-то миг Огнезвезду почудилось, будто бы вместо головы он видит огромную морду ревущего зверя. Он сразу узнал льва, о котором столько раз рассказывали старики. Огненная шкура горит неземным сиянием, густая грива развивается по ветру, а глаза пылают огнем невиданной силы и могущества. Огнезвезд испуганно попятился, но тут же громко взвыл, врезавшись спиной в дерево, и рухнул в кучу сухих листьев. Когда он поднял голову, то увидел, что на противоположном берегу стоит и смотрит на него пестролистая. Искорки смеха плясали в глазах пестрой кошки. Она так развеселилась, что даже тихонько замурлыкала себе под нос. «Пестролистая», задыхаясь, прошептала Огнезвезд. До сих пор она приходила к нему только во сне, поэтому он и не знал, что подумать. Он поспешно вскочил, готовый броситься в воду и плыть к звездной целительнице. Но Пестролистая слегка покачала хвостом, приказывая ему оставаться на месте. «Храни в тайне то, что сейчас увидела Огнезвезд», сказала она, и веселье исчезло из ее голоса, как исчезает иней с рассветом. «Постигни и прими то, кем ты должен стать». «О чем ты говоришь?» — громко крикнула Огнезвезд. Но Пестролистая уже начала таять. Глаза ее по-прежнему с любовью и нежностью смотрели на Огнезвезда, а тело становилось все бледнее и прозрачнее. Так что вскоре он уже мог рассмотреть противоположный берег сквозь зыбкую фигуру звездной воительницы. «Подожди, Пестролистая!» — взмолился Огнезвезд. «Постой немного! Ты так нужна мне!» Глаза ее просияли в последний раз, и Пестролистая исчезла. «Эй, Огнезвезд!» — послышался громкий голос Крутобока. Огнезвезд потряс головой и обернулся навстречу другу, уныло ковыляющему вниз по склону. «Ты живой?» — хмуро осведомился Крутобок. «Орешь, как безумный, распугал всю дичь до самых четырех деревьев». «Со мной все в порядке», — быстро ответил Огнезвезд. «Просто немного удивился, только и всего». Несколько мгновений Крутобок пытливо всматривался ему в лицо, словно не был удовлетворен ответом, затем отвернулся. «Как скажешь», — буркнул он, карабкаясь вверх по берегу. «Тогда поднимайся и взгляни, какого кролика поймал Долгохвост. Честное слово, ростом с целую лисицу». Огнезвезд не тронулся с места. Он дрожал с головы до ног. Только что он видел себя в образе великого воина прошлого, в облике воина львиного племени. В ушах его снова звучало пророчество синей звезды. Тигр и лев сойдутся в битве. Значит ли это, что новое львиное племя должно возникнуть в лесу и бросить вызов тигринному племени Звездоцапа? И значит ли это, что именно он, Огнезвезд, должен будет возглавить новый союз? Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 14. «Огнезвезд!» – окликнул Крутобок. «Я хочу попросить тебя кое о чем». Огнезвезд сидел в зарослях крапивы. Он только что проверил вечерний патруль под началом Бурова и присел наскоро перекусить, прежде чем отправиться в дополнительное патрулирование границ с племенем теней. «Спрашивай», — отозвался он, — «в чем дело?» Крутобок взволнованно улегся рядом, но не успел рта раскрыть, как из пещеры старейшин, вскинув голову и высоко задрав хвост, вышла Рыжинка. Ее янтарные глаза сверкали от злости. Рядом с сестрой ковылял Ежевичка, зажимая в зубах охапку мха, которым выстилают подстилки. Полосатый котенок выглядел растерянным и несчастным. «Эй, Рыжинка!» – строго сказал Огнезвезд. «Что у вас тряслось?» На какой-то миг ему показалось, что кошечка не удостоит его ответом. Однако она все же соизволила остановиться и резко повернулась к предводителю. «Это все безух!» – прошипела Рыжинка. «Если кому-то в грозовом племени и следует хорошенько проредить когтями шерстку, так это нашему старому...» «Ты не забыла, что говоришь о старейшине?» – резко оборвал ее Огнезвезд. «Безух отдал все силы служению нашему племени и заслужил, чтобы к нему относились с уважением». «А я? «Я, по-твоему, не заслуживаю хоть капельки уважения?» Взвилась Рыжинка, от ярости позабыв, что разговаривает с предводителем. «Только из-за того, что я чуть-чуть опоздала переменить ему подстилку, он мне с порога заявил, что Звездоцап в молодости тоже не любил ухаживать за стариками. Да еще прибавил, что я расту вся в отца негодяя!» Рыжинка в бешенстве полоснула когтями по песку, словно перед ней была шкура старого ворчуна. «И он уже не в первый раз отпускает такие замечания! С какой стати я должна это терпеть? Кто он такой, чтобы постоянно попрекать меня моим отцом?» Ежевичка тихонько приблизился к ним и опустил на землю охапку мха. «Ты же знаешь, сестренка, из-за холода у безуха всегда болят суставы», — примирительно сказал он. «Не смей меня учить!» — набросилась Рыжинка на брата. «Ты мне не наставник!» «Успокойся, Рыжинка!» — повысил голос Огнезвезд. Он знал, что должен заверить малышку в том, что никто в племени не считает ее будущей убийцей и предательницей. Но не хотел говорить неправды. «Ты прекрасная ученица. Бурый тобой не нахвалится. Я уверен, ты будешь отличной воительницей. Рано или поздно все поймут это». «Да я ей об этом и говорю!» – оживился Ежевичка и прогудел, обращаясь к сестре. «Мы с тобой должны своей верностью загладить преступления нашего отца. Только тогда племя поверит в нас. А некоторые из нас уже давно в вас верят», — ласково сказал Крутобук, и Ежевичка восторженно повернулся к нему. Гнев Рыжинки заметно поутих, и лишь какое-то упрямое пламя продолжало гореть в глубине ее янтарных глаз. Быстро кивнув, она отвернулась и побежала к выходу, небрежно бросив через плечо: «Пойду поищу свежего мха». «Прости, Огнезвезд», — виновато пробормотал Ежевичка, когда рыжая строптивица скрылась в папоротниках. «Только на месте Рыжинки любой бы взбесился. Этот безух кого хочешь из себя выведет. Он постоянно к нам цепляется». «Я-то ничего, но Рыжинка всегда была очень гордой». «Я понимаю», — заверил его Огнезвезд. «Я постараюсь поговорить с безухом, как только улучшу подходящий момент». «Спасибо тебе», — поклонился котенок. Он подобрал свой мох и побежал следом за сестрой. Огнезвезд угрюмо посмотрел им вслед. «Нужно обязательно поговорить с безухом, и чем скорее, тем лучше. Постоянно попрекать малышку ее отцом – не лучший способ воспитать в будущей воительнице преданность грозовому племени». Внезапно он вспомнил, что Крутобок хотел о чем-то с ним поговорить, и быстро спросил: «Ну, говори, что там у тебя?» «Дело касается моих котят», – горячо заговорил Крутобок. «С прошлого совета я только о них и думаю. Невидимки с камнем не было, так что мне и расспросить-то о них было некого. Но я знаю одно. С тех пор, как Звездоцап прибрал к лапам речное племя, мои дети в опасности». Огнезвезд впился зубами в полевку, задумчиво пожевал и ответил: «Честно сказать, я не понимаю, почему они находятся в большей опасности, чем остальные речные коты? Звездоцап заинтересован в том, чтобы все оруженосцы выросли сильными и умелыми воинами». Но Крутобока его слова нисколько не убедили. «Звездоцап прекрасно знает, чьи они дети», — мрачно напомнил он. «Он ненавидит меня. И я боюсь, что он выместит свою злобу на ветерке с пушинкой». Подумав, Огнезвезд понял, что опасения Крутобока не столь уж беспочвенны. «И что думаешь предпринять?» Крутобок взволнованно встрепенулся. «Я хочу, чтобы ты вместе со мной переправился на тот берег и увел моих детей в грозовое племя». Огнезвезд раскрытым ртом уставился на друга. «Ты совсем спятил, да? Понимаешь, о чем просишь? Да где это видано, чтобы предводитель племени тайком пробирался на соседнюю территорию и похищал чужих оруженосцев. Крутобок в отчаянии поскреб лапами по земле. Ладно, раз ты так смотришь на это тогда. Да как же я еще могу на это смотреть? Взорвался Огнезвезд. Предложение Крутобока просто вывело его из себя. Слишком свежо было в памяти недавнее преступление хвостолома, укравшего котят из детской грозового племени. Прими он предложение Крутобока, речные коты имели бы все основания объявить войну грозовым воинам. Объединенная мощь тигринного племени обрушилась бы на них, и грозовое племя было бы обречено. «Я так и знал, что ты слушать не захочешь», — пробормотал Крутобок и повернулся, чтобы уйти. Его пушистый серый хвост уныло поник к самой земле. «Я тебя слушаю!» — ледяным тоном заявил Огнезвезд. «Вернись немедленно, Крутобок! Иди сюда и давай спокойно все обсудим!» Дождавшись, пока Крутобок вернется на место, он сказал... «Пока ты не знаешь, угрожает ли что-нибудь ветерку с пушинкой. Не забудь, они уже оруженосцы, а не малые котята. Они имеют полное право сами выбирать свою судьбу. С чего ты вообще взял, что они захотят уйти с тобой? Что, если твои дети захотят остаться в речном племени? Об этом ты не подумал?» «Думал», — в отчаянии прошептал Крутобок. «Ты не волнуйся, Огнезвезд. Я понимаю, что ты ничем не можешь мне помочь». «Я этого не сказал», — буркнул Огнезвезд. Несмотря на все свое благоразумие, он не мог равнодушно смотреть, как мучается его лучший друг. Крутобок мгновенно насторожил серые уши. В глазах его зажглась надежда. «Что, если мы потихоньку сходим туда вдвоем и все разведаем на месте?» «Если котятам ничего не угрожает, значит, и волноваться не о чем. Если же твои дети в опасности, я предложу им убежище в грозовом племени. Пусть подумают и сами решают, что им делать». По мере того, как он говорил, желтые глазища Крутобока разгорались все ярче и ярче. «Вот здорово!» – не выдержал он. «Спасибо тебе, Огнезвезд! Прямо сейчас и пойдем, да?» «Пойдем, если хочешь. Только сначала дай мне доесть полевку. Сходи-ка пока, скажи Бурану, что он остается в лагере за старшего». «Только не вздумай говорить ему, куда мы идем», — быстро прошептал он вслед Крутобоку. Крутобок вихрем бросился в пещеру воинов. Огнезвезд тем временем проглотил последние остатки своего ужина и тщательно облизал губы языком. Не успел он закончить, как в крапиву влетел запыхавшийся Крутобок, и вскоре двое друзей уже бежали к выходу из лагеря. Неожиданно они остановились, увидев, как очень знакомая черная фигура выступила из-за папоротников на поляну. «Горелый!» — радостно воскликнул Огнезвезд. «Вот так встреча! Как я рад тебя видеть!» «А я уж так и рад!» — прохурчал Горелый, поочередно прикасаясь носом к носам Огнезвезда и Крутобока. «Крутобок, мы с тобой не виделись целую вечность. Ты все такой же здоровяк, как погляжу. Как поживаешь?» «Отлично. Судя по твоему виду, ты по-прежнему процветаешь», — хмыкнул Крутобок, с завистью поглядывая на лоснящуюся черную шерсть друга. «Я пришел почтить память Синей Звезды», — серьезно сказал Горелый. «Огнезвезд, ты не забыл, что разрешил мне прийти?» «Разумеется». Огнезвезд быстро покосился на Крутобока, который от нетерпения уже начал царапать землю. «Знаешь что, Горелый, сходи разыщи пепелицу. Она покажет тебе могилу Синей Звезды. А нам с Крутобоком срочно нужно уйти. У нас очень важное дело». «Как в старые времена!» — с ноткой ревности пробурчал Горелый. «Что у вас на этот раз?» «Мы хотим пробраться на территорию речного племени и поглядеть, как там мои котятки», — торопливо объяснил ему Крутобок. «Так Там теперь звездоцап верховодит. Вот я и опасаюсь за своих деток». Горел изумленно вытаращил глаза. И Огнезвезд вспомнил, что черный котик ничего не знает о последних изменениях в лесу. Пришлось торопливо пересказать ему все, что произошло на последнем совете. «Но это просто ужасно!» – выдохнул Горелый, когда Огнезвезд закончил свой рассказ. «Я могу хоть чем-нибудь вам помочь? Хотите, я пойду с вами?» Глаза черного кота радостно заблестели. И Огнезвезд понял, что Горелому просто не терпится принять участие в опасном приключении. Сейчас никто не узнал бы в нем прежнего робкого оруженосца, до смерти запуганного своим жестоким наставником. «Идем», – кивнул Огнезвезд. «Твоя помощь будет как нельзя кстати». Огнезвезд бежал по лесу вместе со своими старыми друзьями. Поэтому неудивительно, что память вновь вернула его в те времена, когда они все трое были оруженосцами, вместе охотились, спали в одной палатке и вместе тренировались во враге. На какой-то миг он снова почувствовал себя молодым, беззаботным котенком. Бремя ответственности слетело с него, словно осенняя листва с дерева. Но он прекрасно понимал, что прошлое вернуть невозможно. Он был предводителем племени. От него зависели судьбы и жизнь грозовых котов. И он уже до самой смерти не сможет уклониться от выполнения своих обязанностей. Когда Огнезвезд с друзьями вышел на опушку леса, солнце уже скатилось за деревья. Огнезвезд велел Крутобоку с Горелым не трогаться с места, а сам нырнул в траву и осторожно прокрался к берегу реки. Прямо перед ним лежала каменная тропа, кратчайший путь на территории речного племени. Огнезвезд поглядел в холодную серую реку и почти сразу же учуял доносящийся с другого берега сильный кошачий запах. Пахло одновременно и речным племенем, и племенем теней. Видимо, совместный патруль проходил по противоположному берегу. С такого расстояния Огнезвезд не мог хорошо разглядеть патрульных, но готов был поклясться, что среди них не было ни камня, ни невидимки. На какой-то миг он даже сник от разочарования. Если бы на том берегу был кто-нибудь из их приятелей, Крутобок просто расспросил бы их о котятах, и дело с концом. Теперь же, видимо, придется пробираться на вражескую территорию. Не вылезая из зарослей, Огнезвезд принялся нервно расхаживать взад-вперед по берегу. Он прекрасно понимал, чем рискует. И если коты на том берегу проведают, что предводитель соседнего племени тайком пробрался на их территорию, ему не сдобровать. Он знал, что не имеет права рисковать безопасностью своих воинов, но был не в силах отказать в помощи Крутобоку. Словно угадав его мысли, серый воин бесшумно выступил из кустов и подошел к Огнезвезду. «В чем дело?» – тревожным шепотом спросил он. «Чего мы ждем?» Огнезвезд, не говоря ни слова, навострил уши в сторону патруля. Наконец, совместный отряд союзников скрылся в зарослях камыша, и запах их стал постепенно таять вдали. «Все, можно идти», – прошептал Огнезвезд. Он первым подбежал к гряде и начал ловко перепрыгивать по камням, торчавшим из быстрой черной реки. Внезапно он вспомнил о недавнем паводке, когда они с Крутобоком едва не утонули, спасая из воды невидимкиных котят. Пятнистая звезда благоразумно забыла об этом, как забыла она и о том, что двое грозовых воинов весь сезон юных листьев кормили голодающих речных котов, каждый день принося им дичь, пойманную на территорию собственного племени. Но теперь было не время думать о чужой неблагодарности. Добравшись до противоположного берега, Огнезвезд нырнул в гущу камышей и быстро повел носом, проверяя, нет ли где поблизости вражеских воинов. К счастью, в воздухе пахло лишь недавно прошедшим патрулем. Да и этот запах таял с каждым мгновением. Осторожно перебирая лапами, Огнезвезд побрел вверх по течению, в сторону лагеря речных котов. Крутобок и Горелый тихо, как тени, двинулись вслед за ним. «Фу, мерзость какая! Чем это так воняет?» — внезапно взвыл Горелый, разом позабыв про осторожность. Огнезвезд принюхался и судорожно сглотнул желчь, подступившую к самому горлу. «Не знаю», — выдавил он. «Я сказал бы, что это лисья нора. Да только лисой тут и не пахнет». «Но смердит просто кошмарно», — подтвердил Крутобок. И тут же добавил: «Пошли скорее, Огнезвезд, если не хочешь, чтобы нас сцапали». «Нет», — решительно сказал Огнезвезд. «Я знаю, как ты беспокоишься о своих детях, Крутобок. Но тут кроется что-то странное. Нужно все разведать». В нескольких кошачьих хвостах от того места, где они остановились, лениво журчал маленький ручеек, впадавший в реку. Огнезвезд решил пройти вдоль него, прячась в камышах. С каждым шагом запах становился все сильнее. Вскоре в жутком смраде гниющей падали стали различаться кошачьи запахи, смесь речного племени и племени теней, как и у давешнего патруля. Огнезвезд замер и взмахнул хвостом, приказывая друзьям остановиться. Откуда-то совсем рядом послышался шум, шорох камыша и приглушенный рокот кошачьих голосов. «Это еще что такое?» — насторожил серые уши Крутобок. «Чего они тут разгалделись? Мы же еще далеко от лагеря». Огнезвезд раздраженно махнул кончиком хвоста, приказывая ему замолчать. Жуткое зловоние могло сослужить им хорошую службу, ведь в таком смраде ни один патрульный не учует запах грозовых котов. Еще с большей осторожностью, чем прежде, Огнезвезд начал пробираться вперед. Наконец камыши начали редеть, и глазам его открылась какая-то поляна. Огнезвезд распластался животом на сырой земле и подполз ближе, чтобы хорошенько разглядеть, что там творится. В следующий миг он с силой стиснул зубы, чтобы не завыть от ужаса и гнева. Маленький ручеек огибал край поляны, но вода в нем почти остановилась, поскольку весь поток был загружен остатками полуразложившейся дичи. Множество котов, словно не замечая этого, преспокойно валялись на берегу ручья, лениво терзая свою добычу. Зрелище было отвратительное. Но не оно вызвало такой ужас у Огнезвезда. Прямо напротив того места, где он лежал, возвышалась груда костей. В угасающем свете дня кости сверкали, словно голые ветки деревьев. Тут были крошечные косточки небольшого кошачьего зуба и огромные размером с лисью и барсучью лапу. Ледяной ужас пробежал по телу Огнегрива. На какой-то миг ему показалось, будто бы он снова очутился в кошмарном сне, привидевшемся ему возле лунного камня. Он вспомнил кровь, сочившуюся из груды костей, и едва удержался, чтобы не броситься на утек. Это было страшнее сна, поскольку происходило наяву. Но самое жуткое было впереди. На вершине кучи возлежал Звездоцап, и его темная шерсть казалась черной на фоне отбеленных солнцем останков. Огромным усилием воли Огнезвезд заставил себя оставаться в укрытии. Он должен был выяснить, что делает здесь Звездоцап. Тем временем горелы с Крутобоком тихонько прокрались к другу и устроились возле него. Черная шерсть горелого стояла дыбом, а Крутобок выглядел так, будто бы его сейчас вытошнят. Прошло какое-то время, прежде чем Огнезвезд оправился от потрясения и смог как следует оглядеться. Куча была сложена только из костей лесной дичи. В ней не было кошачьих останков, как и в вещем сне Огнезвезда. С одной стороны жуткого холма стоял Чернопят, глашатай племени теней, а с другой расположилась пятнистая звезда. Огнезвезд заметил, что предводительница сидит сгорбившись и затравленно обводит глазами поляну. Наверное, сожалеет о том, что сделала со своим племенем. Сердито подумал Огнезвезд. Надменная и тщеславная кошка так мечтала, что во что бы то ни стало усилить свое племя, что предпочла не задумываться об истинных намерениях Звездоцапа. Возможно, теперь бывшая предводительница горько раскаивается о своей слепоте. Да только сделанного назад не воротишь. «Я не вижу моих котят», – прошептал Крутобок, наклоняясь к самому уху Огнезвезда. Приглядевшись, Огнезвезд понял, что среди собравшихся нет также и камня с невидимкой. На поляне вокруг кучи с костями расположились в основном воины теней. И лишь хорошенько присмотревшись, Огнезвезд заметил среди них Ночку и Увольня из речного племени. Кроме того, здесь не было ни одного из двух целителей, что еще больше насторожило Огнезвезда. Он просто не знал, что подумать, поэтому продолжал молча смотреть на поляну. Внезапно Звездоцап поднялся, и от его движения несколько маленьких косточек скатились к скуче на землю. Глаза грозного воина зловеще сверкнули в свете угасающего дня, и Звездоцап громко торжествующе взвыл. «Коты тигринного племени! Соберитесь вокруг костяной горы на общее собрание!» В тот же миг толпившиеся на поляне коты подбежали к куче и подобострастно распластались на земле. Из зарослей камыша начали потихоньку выходить и остальные. «Он выстроил себе эту кучу вместо племенной скалы!» — возмущенно промурлыкал себе под нос горелый. «Хочет смотреть на свое племя сверху вниз. Тщеславное ничтожество!» Могучий предводитель молча дождался, пока все воины займут свои места, а затем громко добавил. «Пришло время вершить суд! Приведите пленников!» Огнезвезд с Крутобоком в недоумении переглянулись. Откуда у Звездоцапа могли появиться пленники? Неужели он уже напал на племя Ветра? Тем временем Острозуб, один из бывших Востоломовых разбойников, с готовностью метнулся в камыши. Вскоре он вернулся, волоча за собой какого-то кота. Пленник Звездоцапа был страшно худ. Его грязная шерсть свалялась и свисала клочьями. Одно ухо было надорвано и сильно кровоточило. Только когда Острозуб впихнул пленника в круг котов, сидящих перед костяной горой, Огнезвезд с ужасом понял, что видит перед собой камня. Огнезвезд почувствовал, как напрягся сидящий рядом с ним Крутобок, и предостерегающе поднял лапу, призывая друга к спокойствию. Крутобок сердито пошевелил ушами, но молча повиновался. Тем временем заросли камыша вновь раздвинулись. На этот раз Огнезвезд сразу узнал воина, который неторопливо выступил на поляну, свысока поглядывая на собравшихся. Это был Частокол. Полосатая шкура предателя лоснилась в сумерках. Он держался с такой наглой уверенностью, что у Огнезвезда даже живот разболелся от ненависти. Громкий шорох в камышах возвестил о приближении еще одного воина теней. Здоровенный котище волочил за собой двух маленьких котят. Спотыкаясь на каждом шагу, котята вышли на поляну и остановились в тени под костяной горой,

ловко уворачиваясь от острых когтей речного воина. Частокол мгновенно вскочил с земли, навалился камню на задние лапы, и только после этого чернопят глубоко вонзил когти в незащищенное горло отважного воина. Жуткий, булькающий звук исторгся из горла камня, и серый воин смолк. Оба убийцы из тигриного племени тут же оставили его и отошли в сторону. Тело камня беспомощно корчилось в луже крови, хлещущей из разорванного горла. В толпе котов кто-то тоненько, испуганно взвыл, но этот вой тут же сменился громким победным криком. Даже пятнистая звезда после недолгого колебания завопила вместе с остальными. Лишь двое маленьких оруженосцев не присоединились к общему хору и в безмолвном ужасе смотрели на умирающего воина, который отдал за них свою жизнь. Огнезвезд в оцепенении смотрел, как камень вытянулся на окровавленной земле, и жизнь навсегда покинула его тело. Читала Анна Стрелец, 2019 год. Да, грустный финал у главы. Но попробую поднять вам настроение, друзья. Как? Любимой игрой. Как вы, наверное, уже догадались, мы играем в картинки. Сегодняшнее задание мне помогла подготовить моя подписчица Огненная Лапка, за что я очень благодарна тебе, моя дорогая. Напоминаю, что игра проходит на YouTube в видеоформате. Ребята, которые слушают меня на других ресурсах, вам, чтобы увидеть картинку задания, нужно найти мой YouTube-канал. Он называется «Готовим вкусняшки». Игра находится в видео «Коты-воители. Битва за лес. Главы 11-15». А теперь задание. Узнали этого персонажа? Напишите мне в комментариях его имя. С нетерпением жду ваши ответы. Напоминаю, что по четвергам в нашем клубе «Коты-воители» проходят тематические игры. Приглашайте своих друзей и знакомых к нам. Пусть наш клуб любителей этой серии книг становится больше. Мы всегда рады новым друзьям. Подпишитесь с колокольчиком, кто еще не подписался, чтобы всегда знать о новых видео на моих каналах. Не уходите далеко, впереди много интересного.